back, we'll relax your initiation state. Jak je míra na dveře, skrdiaště na vratu blagovolu, skrdiaště na měty a děžde jeho. Благословен Бог, прибоясуемя силою, на ложине порочен путь мой, совершая нози мои, як бы явлений, на высоких оставляя. Десница Твоя, Господи, расставится в крепости. Знаю Твоя рука, сокруши врагов, и множество славы Твоя стерли эти супостаты. Руки Твои, Господи, сотворись Тебя и создасть Тебя. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Священники Твои облекутся в правду, и преподобные Твои радостью возрадуются. Всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Умыли повинных руки мои, я выйду жертвенник Твой, Господи, я же услышу Тебе глаз хвалы Твоя и поведу Тебе вся чудеса Твоя. Господи, возлюби благолепие дому Твоего, и место селения славы Твоя. Да не погубишись нечестивыми душу мою, и с мужа кровей живота моего, и в руках беззакония, десницы их исполнися мзды, аз же не злобием моим ходих. Избави меня, Господи, и помилуй меня. Нога моя стана проведена, церква благословил Тебя, Господи. Боже, очисти мы грешного и помилуй. Боже, очисти мы грешного и помилуй. Искупил я себе клятвы законные честною Твою кровью, на кресте пригвоздився и копьем пробоца, без смерти источил я си человеком. Спаси наш, слава Тебе! Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспоминание Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. Воспоминание Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. Воспоминание Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. Як овча на заколение небеса, яко агнец непорочен, прямо стригущего его безгласен, так не отверзает путь свой. Во смирение его суть его взяться, род же его, то исповесть, яко землица под земли, живот Его. Жрется Агнец Божий. В земле грех мира, за мирские животы. И спасение. Едино Твой, как ем, ребра Его прободел, и паде, излили кровь и вода, и видимый свидетельствовал, и истину есть. Свидетельство Его. В честь и память преблагословенные владычицы наши, Богородицы и Преснодевы Марии, и я же молитвами прими жертву сию, пренебесный Твой жертвенник, представь, Царица, одесную Тебе, в ризе послащения Дина, приукрашенного. Честного, славного пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна. Святых славных пророков Моисея и Аарона, Ильи и Елисея, Давида и Иессея, святых трех отроков и Даниила пророка, и всех святых пророков, святых славных и всехвальных апостолов Петра и Павла и прочих святых апостолов. И же во святых отец наших святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустова, Афанасия и Кирилла, Николая Великийского, Власи Севастийского, Стефана Сурожского, Павла Цареградского, Григория Кесарийского, Михаила Киевского, Петра, Алексия, Ионы, Филиппа, Гермогена Московских, Никиты епископа Новгородского, Леонтия епископа Ростовского и всех святых святителей, святого апостола, первомученика и архидиакона Стефана, святых великих мучеников Дмитрия, Георгия, Федора Тирна, Федора Стратилата, и всех святых мучеников, и мучениц Феклы, Варвары, Кириакии, Ефимии, Параскевы, Екатерины, и всех святых мучениц, преподобных и богоносных отец наших Антония, Ефимия, Саввы, Ануфрия, Афанасия Афонского, Антония Феодосия Печерских, Сергия Радонежского, Варлама Кутинского, Серафима Саровского и всех преподобных отец и преподобных матерей Пелагии, Феодосии, Анастасии, Евпраксии, Февронии, Феодулии, Ефросинии, Марии Египтанине и всех святых преподобных матерей, святых и чудотворец бессребренный, Космы и Дамьяна, Кира и Иоанна, Пантелеймона и Ермолая и всех святых бессребренников, святых и праведных Богу Отец, Иоакима, як Агнія. Святого Сіріки Агнівського, Албанія Рідика Британського, Деланія Ренського, Іринія Фіонського, Жульєви Діонісія Парижських, святих равноапостолів Мефодія Кирилла, учителя славянських, святого равноапостола великого князя Владимира, блаженные святые российские Ольги, святого Великого Лондонского и всех святых, их же молитвами посетили Божие. И же во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоустского. Помяни, владыка человеколюбче, всякое епископство православных, великого господина и отца нашего Пимена, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и господина нашего преосвященнейшего экзарха его, митрополита Владимира, честное пресвительство во Христе дьяконство, весь священнический чин, братья сослужебники наши, священники, дьяконы, всю братью нашу, я же призвал во Твое общение, Твоим благоутробием всеблагим владыка. Помяни, Господи, страну сию в ней же живем, королеву Елизавету и королевский дом ее, народ, властей и насильников ее, страну нашу российскую и всех чад ее, по Отечеству и в России несущих и спасения их, и всякую страну, и всех живущих в них, и спасения их. Помяни, Господи, о памяти и оставлении грехов святейших патриархов православных, благочестивых царей, благоверных цариц, создателей святых храмов Божиих и святого храма сего, и всех надежды воскресения, жизни вечной и Твоего общения, усопших православных отец и братьев наших, человеколюбчих Господи. Помяни, Господи, рукоположившими на митрополита Серафима, и мои недостоинства помяни. Прости, мужи, и мне всякое согрешение вольное и невольное, и сподоби меня не в суд, не в осуждение, не в приложении грехов и муку вечную, но в очищение и обновление, начало покаяния, предстать у страшного престола Твоего. И не возбрани, Господи, благодати Всесвятого Твоего Духа от храма сего, от народа Твоего, от даров всех грехов моих ради. Кадила Тебе приносим, Христе Божий, воню благоухание духовного, еже прием в пренебесный Твой жертвенник, вознеспасти нам благодать Пресвятаго Духа Твоего. И пришедшая звезда ста верху, и дежебе отрача, Господь воцарися, в лепоту обличися, обличися, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется. Готов престол Твой, от века тряси. Воздвигоши реки, Господи, воздвигоши реки гласа своя. Возьмут реки сотрения своя от гласа вод многих. Дивны высоты морские, дивен высоких Господь. Сведение Твое, бережься зело, Дому Твоему подобает святыня, Господи, долготухие. Покри небеса, добродетель Твоя, Христе, и хвалы Твоя исполни земля. Покры нас кровом Твоею, отжени от нас всякого врага и супостата. Умири нашу жизнь, Господи, помилуй нас и мир Твой, и спаси души наши, яко благ и человеколюбец. Благословен Бог наш, сице благодаривый, слава Тебе всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благословен Бог наш, сице благодаривый, слава Тебе всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благословен Бог наш, сице благодаривый, слава Тебе всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Боже, Боже наш, небесный хлеб, пищу всему миру, Господа нашего и Бога Иисуса Христа, во славу Спаса и Избавителя и Благодетеля, благословящая и освящающая нас, сам благослови предложение сие и прими е пренебесный твой жертвенник. Помяни это благо человеколюбец принесший и иже ради принесоша. И нас неосужденный сохрани во священнодействии божественных твоих тайн, яко святись и прославися пречестное великолепое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, истинный Бог наш, молить ради пречистия Своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, ежели святых отца нашего Иоанна, архиепископа, Константинопольского, Златоустого и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец. Во гробе плотский, в аде же служил я Богу. Воин с разбойником, и на престоле был еси со Отцем и Духом, вся исполняли меня истины. Помилуй на Боже. Помилуй на Боже, поделись и милости Твоей. Во множестве щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче ныне от беззакония моего, и от греха моего очисти нас. Я беззаконие мое познаю, и грех мой предо мной есть вынь. Тебе, единому совершенству, и лукавые пред Тобою со Твоих. Я когда отождившись во славе всех Твоих, и победивший передаст мне жизнь. Я был беззаконный и сочат жизнь, и воскресенье и намаченное. Все во истину возлюбивые, безвестные и тайные премудрости твои явил Еси, окропивши мои соком и очищися, умывши мя и паче снегу уберюся, слуху моему даст радости и силы. Господи, устня моя свесиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы Тебе, всесожжение и благоволище. Жертва Богу, дух сокрушает, сердце сокрушенное и смиренное, Богу не уничижит. Уважи, Господи, благодарение Твоих слов, и да создержится стены Иерусалимские, когда уже покрыли жертву правды, возвращение и зажигание, когда продолжал на алтарь Твоего Святого.